Что-то очень знакомое. Тук-тук, тук-тук. А ну-ка, Сеня, отгадай про эту птицу загадку. Кто в беретке ярко-красной, в черной курточке атласной? Он на дереве сидит, клювом все стучит, стучит. Николай Николаевич, я знаю, кто это. Это дятел, у него красный беретик. Правильно, это черный дятел, желна. А вот еще одна загадка. В лесу под птичий щебет, свист, стучит лесной телеграфист. Здорово, дрозд, приятель, и ставит подпись. Дятел. Дятел – одна из самых любимых наших птиц. Большую часть времени он проводит, лазая по деревьям. Даже во время сна дятел подвешивается к внутренним стенкам дупла. На землю он спускается очень редко. Долбя своим клювом дерево, дятел откалывает кусочки коры, открывает таким образом убежище насекомых. Он вытаскивает их своим языком и проглатывает. Насекомые, их личинки и куколки, живущие в деревьях, под корой или в древесине, это любимая пища дятла. Сидя на сухой ветке, дятел быстрыми ударами клюва производит громкий звук. Этот звук мы с тобой сейчас и слышим. Николай Николаевич, а где у дятлов гнезда? Гнездо всегда помещается в дупле. Его выдалбливает сам дятел, дно он устилает щепочками, трухой. Надо всегда напоминать и ребятам, и взрослым, что дятлы приносят большую пользу. Они истребляют всевозможных насекомых и их личинок.